В целом я предлагаю сейчас, сегодня, именно сегодня, врубить Юрия Подоляку и Алексея Арестовича. Объясню почему. Потому что сейчас будут выборы, и на накануне выборов будет всякая хуйня твориться. Вот. И сейчас паникеры, сторонники секты НАТО нападет, противник уже працюет в Белгороде. Они будут сами себя накручивать, разгонять, короче, зрады на всех телеграм-каналах таких вот людей с нестабильной психикой. И, собственно говоря, и в комментариях. Поэтому, мне кажется, мы должны сегодня объяснить вот про психологические атаки, которые сейчас будут в кануне выборов, осталось уже несколько дней. И, собственно говоря, что противник будет предпринимать разные, значит, провокации, какие-то виды наступлений, показывать, что они наступать собираются и так далее. И что вот в эти дни нашим, значит, людям вот с нестабильной психикой, им надо быть спокойными. Как вот ты считаешь? Слушай, ну, во-первых, у меня есть вопрос. Что это вот ты снова вот это удумал и начал рассказывать про представителей секты НАТО нападет и так далее? Мне пишут просто в комментариях, братан. Я уже определил их в секту просто. Это, блин, снова камень в мой огород. Нет, никакого твоего огорода. Просто админ, пока ты пишешь про мультикам и ЕМР, противник уже в Белгороде, и ты такой с просонья думаешь, слушай, ну чё ты бредишь, знаешь, ну чё ты бредишь там? Идёт бой, понимаешь, а ты обсуждаешь мультикам, а там идёт бой, понимаешь, ну думаешь, блин. Давай по порядку, давай упорядочим. Ну. Да нет, ну укры продолжают, естественно. То есть они пытаются. Причем нужно. Давай не так. Давай, как вот у нас сейчас в стране будет проходить очень серьезное событие. Я об этом только что хотел сказать. Да, что сейчас будет решаться судьба дальнейшего развития Российской Федерации. Как будет ее. Ну, исторические повороты какие будут. И вот накануне этого, вот сейчас нам эксперт по психологическим операциям все нам распедалит. Короче, тут тема какая. Они сейчас создают напряженность в регионах, то есть Белгородская, Курская, Брянская область, да, для того, чтобы заставить... То есть у них замысел какой? Они думали, что у них все будет успешно, и они там подойдут к городам основным, и люди начнут эвакуироваться, убегать. И потом они скажут, что вот посмотрите, выборы президента недействительные, три региона не проголосовали. Вся эта херня, как бы, да. И будет все там, типа Путин нелегитимен там и так далее. Вот. Почему я так думаю? Кроме вот этих дебильных их вылазок, вот, они начали сегодня вбрасывать фейки смешные, как люди, сука, взявшись за руки, с сумками, бегут по дороге, понял? Причем там, ну там, человек 8, понял, бежит с сумками, причем там это клетчатая сумка, это мародерка, короче, она вот так вот, и вот они бегут. Кстати, знаешь, какой момент интересный, что несмотря на то, что вот, значит, наши противники записали видео, где они якобы вошли в село, вот мы на окраинах села, здесь, ребята, простреливается все. Я таких видео могу записывать вот, значит, там, в любом огороде, грубо говоря, да. Ну, несмотря на то, что уже нашли место, где они записали, все вот нашли. Так, вот ты сейчас вот лезешь поперед батька в пекло, понимаешь? Ну, вот нет, я просто к чему тебе хотел сказать. Подожди, сейчас практически раскрываешь вот... скажем, мое местонахождение, понимаешь? То есть все уже поняли, что я немножечко антураж сменил, да? Я кстати, знает, хотел тебе сказать, я уже в Киевской области, понимаешь? Я уже под Киевом, тут сейчас движуха будет. Я, кстати, хотел сказать, что прошлый твой антураж был лучше, чем этот. Поэтому поменяй в скайпе картинку на вот тот лоск и шик, значит, который был. Братан, на войне выбирать не приходится, особенно если ты на подступах к столице противника, понимаешь? Я вот просто что хотел сказать? Что вот несмотря да. на то, что они сняли фейки, да, их вбросили, много кто, я просто, честно говоря, не особо слежу, мне вот, ну, как телеграм-канал попадается, и ты смотришь, читаешь, много кто уже установил место, где они записывали все это, ну, то есть это понятно, что это очевидный фейк, они все равно, чем они молодцы, да, тем, что они не останавливаются и продолжают их вбрасывать, короче, да, вот типа, вам говорят, что это, да это чистый фейк, это шляпа вонючая, да, а они, нет, ни хрена, это не фейк, и уже какие-то люди с сумками бегут там, понимаешь, ну, то есть, ну, уже, ну, какой-то ералаш, знаешь. Нет, ну, понимаешь, над ними орут уже даже укры. Тут, знаешь, на что я хотел обратить внимание? Вот, посмотри, российские перебежчики, да, вот ждуны так называемые, те, кто сочувствует Украине и так далее, те, кто непосредственно предал и находится на территории Украины. Вот я бы им советовал обратить внимание, как украинское общество, особенно активное, да, пассионарное, не основное общество, которым, в принципе, пофиг, у них есть холодильник, их не трогают, они закрыты дома сидят, и все нормально. Вот. Они вот оборали смерть Навального, да, зарыли бутерброда, там, ну и так далее, короче, да. Вот. Потом они сейчас начинают орать даже над этими РДКшниками, там разными, там батальон Сибирь, батальон что-то Калуга. Вот. Хотя эти батальоны, они только в информационном поле существуют. То есть там, ну, нет такого количества. Это все шляпа. Ну смотри, давай ради справедливости ради скажем, что вот в прошлом году они несколько раз заходили на нашу территорию. Дай мне досказать, но сейчас не об этом. Я просто хочу обратить внимание, что сами активные украинские активисты, те, кто воюет за них с Россией, те, кто ментально за них, те, кто в оппозиции нынешней российской власти, укры над ними орут, они их оскорбляют, унижают. То есть они Навального смерть оборали, да? Они сейчас начинают орать на этими РДКшниками. Который был, по сути, их союзником. Он был их союзником, потому что он был против Путина. Да, да. Сейчас они этих РДКшников начинают, вот, Русня, только технику испоганили, потратили, а некоторые подразделения ВСУ такой техники не видят, как бы, и так далее. И вот мне просто интересно, что в мозгах у этих россиян, такие, как, допустим, там этот, бля, как его, Невзоров, по-моему, да, этот режиссер, который там что-то... Не, ну тот просто сумасшедший. Тот, ну ты по нему видно, да. Что он сидит просто сумасшедший чувак. Эпатажный, какие-то перстни. Ну он просто, ну, сумасшедший. Как бы, по нему это заметно. А там-то вроде молодые ребята, как бы крепкие, там какие-то спортсмены и так далее. То есть в принципе должны быть здравые, да, но тем не менее. Да, здесь просто момент в том, что вот реально, ну понятно, раньше такой риторики не было. Раньше наоборот. При этом с 2014 года за Украину достаточно количество россиян воюют, ну, граждан России. Вот. И раньше такой фигни не было. А вот именно сейчас началось проявляться. Поэтому я думаю, что это должно быть уроком к тому, что просто, а почему сейчас это начало проявляться? Раньше не было такого напряга. У них было... В принципе, война в стиле лакшери, там этот несчастный Донбасс они в угол зажали, да, обстреливали, то есть победа не за горами, они прекрасно понимали, что они на их стороне сила, еще и НАТО и так далее. А тут зашла Россия, и у них минус 500 тысяч только, блин, в земле или рассеяны по земле, да. И у них вот эта ненависть, которая всегда была русофобией, да, у этих активистов украинских, у этих жертвах украинизации, у них она проявляется открыто даже против тех, кто воюет за ВСУ, в составе ВСУ и так далее. Вот, поэтому... Даже, тут... да, вот смотри, какой момент интересный ты затронул. Даже вот ИГИЛ, да, запрещенная группировка, когда, значит, в Сирии, да, была кампания, мы там принимали участие, даже там для них все, неважно, откуда ты приезжал, ты для них был братом, да? То есть там было же очень много даже русских, там же были русские люди, которые, значит, ну, присягали на верность, там, значит, джихаду, исламу, там, и, значит, и этой группировке, там, да? И они их там называли, там, ля-ля-ля-тополя, аль-Руси. Да, но он был для них братом, он точно так же с ними сражался, значит, против там Асада, там путинского режима, там и так далее. То есть, если ты попал к ним в подразделение, да, то ты как бы был для них, значит, ну, их братья, да, они брат. То есть, получается, что даже там было более справедливо к тем людям, которые к ним приезжали. Здесь, получается, приезжают люди, которые хорошо, пускай даже какие-то там, значит, подразделения информационных, там, психологических операций подтянули этих ребят и сказали: вы там, предположим, медийное подразделение, мы будем вас развивать для того, да, чтобы как можно больше людей приезжало, значит, из России и вступало в ваше подразделение, пока вы там не дорастете там до бригады там, или полка, или там корпуса, я не знаю, там корпус русских добровольцев, которые воюют там за освобождение России, да. Но тут так самое главное не то, что, знаешь, вот сидит какой-то образованный человек там на каком-то там очень там большом канале украинском и говорит: да, вот это люди приехали к нам из России, но они там нам не близки, они все равно русские, они себя ощущают как русские. Когда мы им задаем вопрос на передаче: вы там готовы убивать русских или нет, там, по-моему, лидер РДК говорит там, что нет, я типа не готов, ну, как-то, я сейчас дословно не помню, но он говорит, что нет, я русских не буду, типа, там, типа, убивать, это, типа, мои, как-то, там, сограждане, ну, короче, вот что-то типа такого, что он не сказал то, что прямо хотели бы от него услышать, да, прямо вот какие-то нет, радикальные он вещи. Говорил это в адрес гражданского населения. Да, нет, ну, понятное дело. Там-то вообще призывают всех убивать и радуются, да, когда да, просто прилетает куда-то там и гибнут дети, понимаешь. И одно дело бы, если вы, знаешь, как-то, ну, аргументированно, культурно там пытались это обосновать, а там ты читаешь, там просто, там, вот, знаешь, как будто какой-то сумасшедшим. Да. Вот я говорю, что с нашей стороны сумасшедшим дают в руки телеграм-каналы. И точно так же и там. Но там в два раза хуже, потому что там русня, там свинья. Знаешь, что просто я даже уже не выдержал. Когда я вот у Макса Дивича, по-моему, прочитал этот пост там, где как раз-таки там РДК называют там свиньями там или что-то руснявые какие-то там свиньи или что-то такое. Уже не выдержал, я уже пишу, как это. Война свиней, просто все друг друга свиньями называют, получается, да, считал, что да, это не война каких-то рыцарей белых, да, мы говорим, вот там игиловцы, это там какие-то недолюди, там и то, и все, да, а тут получается, вроде бы воюют там белые какие-то государства, там европейские, да, и вот это не рыцарские сражения, а какие-то свинячья возня, понимаешь, что уже просто смешно там, да, никакого уважения ни к себе, ни к противнику, ни к союзникам, ни вообще ничего нету, просто какие-то слюни не летят в разные стороны. Даже вот посмотри Гордона, да, там чувак, который, ну, всю жизнь был в медийке, да, на телевидении, там, в газетах, там, ну, большая аудитория. Ты слушаешь его, и ты понимаешь, что это просто конченый долбоеб. Вот просто, вот просто конченый долбоеб. Причем колхозник, такой тупой колхозник, понимаешь? Да, я же тебе говорю, вот просто село. И я вот смотрю и думаю, ну в какую Европу вы собрались, если вы просто село, просто не можете себя вести. Он призывает, говорит к таким вещам, что они нас называют орками, и я никогда в жизни к такому бы не призывал бы нас, понимаешь? Даже мы там, если кто-то там, не дай бог, там кого-то расстрелял, даже на эмоциях, на войне, там, потерял своих близких там товарищей, мы даже говорим, нельзя этого делать, да? А там просто, сегодня вот буквально смотрел там, я вот летал из Пулково, там, очень часто летал из Пулково аэродрома, И вот сегодня поступила, говорит, информация, что по Пулково, типа, прилетел дрон, и там что-то загорелось. И я никогда в жизни не думал, что я, говорит, буду рад, что по Пулково прилетит, типа, дрон-камикадзе. А потом говорит, ну, там, наверное, был какой-то военный объект. Я против того, чтобы стреляли там, типа, по гражданским объектам. То есть, понимаешь, что чучело это несет? Он говорит, я рад, что попали в аэродром гражданский. И тут же он говорит, я против того, чтобы стреляли в гражданские аэродромы. Да? Мы говорим, что мы наносим удары по каким-то военным объектам, и там, если вдруг там ПВО сработало или еще что-то, ракета отклонилась и попала в какой-то дом, где живут гражданские, это трагедия. Это трагедия. Он говорит, я верю в то, что будет победа, значит, Украины над Россией. Дайте нам денег и оружие, мы победим. То есть уже все говорят, погибло больше 500 тысяч людей, а он еще говорит, нет, папа Франциск там какой-то не прав, что он предлагает нам типа на мирный договор, договоренности идти. Нужно дальше воевать. Ну так а что ты не воюешь со своими детьми, лысая мразь, блин, понимаешь? Что ты не хочешь воевать? Если ты против мирных договоренностей, если ты не хочешь, чтобы, значит, конфликт как-то остановился, да? Почему ты не идешь? Почему ты со своими детьми не идешь? Понимаешь, то есть настолько конченая... Мокриция лысая, просто, блин, и оно еще собралось в Европу, я просто в шоке. Поэтому, конечно же, когда вот эти люди, которые там в РДК находятся, в Русском легионе каком-то освободительном и так далее, когда они поверили вот этой ну, шушере и перешли на их сторону, они просто совершили трагическую ошибку. И придет время... когда вот эти молодые парни, они очень сильно пожалеют о том, что они сделали именно вот этот выбор. Так точно. Вот, на самом деле, ты абсолютно прав. Вот, я думаю, они уже пожалели. Просто им уже деваться некуда, им отступать некуда. Я думаю, они уже пожалели. И теперь их запал будет только спадать. Вот, и, скорее всего, их просто укры сами же и забаранят. Как бы. То есть, ну, вот, поэтому... Ну, как есть. Поэтому, просто да. Смотри, какой момент, интересно надо сказать, что, ну, это же все-таки, эти подразделения подчиняются ГУРМО, да, и Буранов, говорю, Буданов, он, ну, не глупый чувак, это, ну, ну, профессионал, ну, дураку не дали бы возможность руководить разведкой, ну, это факт, понимаешь, вот многие телеграм-каналы, да, наши там, ой, сладкий пирожок, ой, то-то-то, там начинают ломать комедию. На самом деле это глупость, потому что тип на самом деле не глупый, далеко. И он медийно, по сути, правильно использует эти подразделения, когда пытается как-то их разрекламировать, чтобы привлечь как можно больше людей, которые бы туда приехали, чтобы сделать какой-то противовес ну, нашей стране, да. И вот эти вот ублюдки, да, гордоны, шмардоны, там всякая вот эта вот писюнятина хохлядская, они, по сути, ему мешают работать. То есть он проводит, ну, колоссальную работу, пиарив вот все это, да, и вот эти люди, которые вот они показывают свое лицо, они ему мешают, по сути, проводить операции эти. Понимаешь, вот всеми вот этими высказываниями, что, ну, ну, полный бред несут, понимаешь? Я бы, ну, если бы я старался бы организовать какое-то подразделение, мне надо было бы его распиарить, и вот какие-то телеграм-каналы пытались бы там все это пресекать, там, русские свиньи и так далее, вот я бы это все, ну, быстро бы... Затронул тему, которую я хотел напоследок оставить, но скажу сейчас. Я... неоднократно, ну и в ЦИПСе, и где-то выступая, допустим, с лекциями по поводу информационной войны, вот говорил, что в моем понимании информационная армия, она состоит из трех серьезных таких составляющих, да, из трех частей. Первая часть – это спикеры от государства, то есть чиновники, которые имеют право говорить от государства. Вторая часть – это официальные и независимые СМИ. Третья часть – это подразделение инфоборства, это закрытая часть. Каждая часть должна работать в унисон, в одном направлении, как один организм. И все эти три части вместе должны взаимодействовать и работать как один организм. И вот у нас, я вот неоднократно мы это обсуждали, что у нас постоянно сбой, не просто между этими тремя частями, а у них внутри там постоянно конкуренция, какие-то моменты, чтобы друг другу помочь, и там еще, а, у них сейчас будет больше показатель, чем у нас, сейчас подосрем, короче, там и так далее, да. Или политики, один говорит одно, другой говорит другое, третий отмалчивается, как бы, ну, бывают странные, понятно, ну, страна большая, да, но все равно, как бы, так быть не должно, когда война идет. Укры это очень быстро исправили. То есть они четко наладили. Все эти три составляющие у них действуют одним механизмом, одним организмом. Но сейчас вот этот пример с РДК показал, что у них начались сбои и контроль. То есть у них какие-то процессы происходят, что контроль за медийкой упущен. Вот за вот этим всем, тут же ж, ты понимаешь, это же не просто там какие-то конченые боты это делают, а там это на каналах топовых каналах украинских обсуждается и так далее. Это говорит о том, что общий замысел, мы понимаем, Буданов, да, он действует в данном случае правильно. То есть есть кучка этих дебилов-перебежчиков, он их использует медийно, основную часть тянут в ВСУ, нужно это понимать. Вот, а эти такие, да, мы там идем голосовать, нас вообще там 150 тысяч миллионов на самом деле там, и все с российским паспортом, и мы идем голосовать там и так далее. То есть он все делает четко, как бы правильно, да, но вот этот шум в этих топовых каналах говорит о том, причем каналы в основном подчиняются как офису президента, так и подразделениям ЦИПСО, сил специальных операций ВСУ, вот. И здесь говорит, что произошел сбой. И до этого подобные сбои были, но не такие яркие, не такие показательные. То есть у них уже вот эта система, даже в информационном плане, армия начинает, короче, давать сбой. И это отлично. Вот это важнее, чем сбой на фронте. А знаешь, почему этот сбой происходит? Почему? Потому что началась истерия на фронте, потому что начали поражения. Потому что я вчера вот рассказывал, что мы потихоньку поползли, но у нас начались жабьячьи прыжки. И вот эти все телеграм-каналы радикальные, которые ведут либо сами ветераны там, ну, с отбитыми головами, возможно, там просто столько контузий, что там жидкость в голове. И вот, когда они начинают получать информацию от своих, значит, побратимов, и там тебе говорят, что мы из этого поселка вышли, из этого, тут русня нам давит, здесь русня нам давит, там столько арты там, и так далее. Видишь, они уже кричат, а давайте с автоматами на автоматы, что там ваша арта, вот давайте. Давайте, да, в рукопашку. Да, то есть они прекрасно уже понимают, что они потихоньку поплыли. И это, соответственно, дает как бы нервный сбой. И вот во время этого нервного сбоя происходит и сбой вот такой вот в системе, понимаешь? Вот смотри, вот что я хочу сказать, что, смотри, было у нас. У нас было тоже очень сильное нервное напряжение. Я же почему Юрия Подоляку смотрел? Я же успокаивался, понимаешь? Я же тоже мог дезертировать из Мариуполя, просто смотря на сводки, которые происходят, понимаешь? Там противник атаковал на всех направлениях. Поэтому, если бы не Юра и Подоляка, я бы сразу запятисотился и убежал бы, я честно тебе говорю. Вот. Только благодаря ему мы, значит, выстояли в Мариуполе. Причем, вот, поэтому, скорее всего, ты бы переплыл Азовское море. Да, я бы поплыл бы в Европу через Азовское море. Вот. Смысл в чем? Что... Понимаешь, у нас-то тоже было нервное напряжение. Мы отходили, по сути, на всех участках мы отходили. Только, скажем так, держал все это и давал надежду, по сути, Вагнер, понимаешь? У нас тоже был нервный сбой, да? Мы тоже сидели на изжоге, посмотри. И там подразделение было... Донбасса, братан. Да, да. Ну, блин, я вот просто извиняюсь. Перед этими людьми извиняюсь, да. Потому что я постоянно, я знаю, что они храбрецы, но я почему-то все время там сконцентрирован только на Вагнер. Но это, видимо, у меня, этот самый, знаешь, корпоративная этика, вот, ну, как, значит... Вот, и все. Вот. Смысл в чем? Смысл в том, что у нас-то тоже был нервный сбой, да, у нас тоже фронт посыпался. Мы отходили с Херсона, мы отходили с Харькова, да. Многие медийные персоны, они говорили, что Путин там чуть ли не умоляет о переговорах. Понимаешь, ты помнишь, это было в медийке противника? Да, да. Братан, Путин умоляет. Я соглашусь немножко. Это не так работает. То есть вот этот сбой, который сейчас происходит, который мы наблюдаем, это не из-за поражений на фронте. И это, скажем так, это отчасти из-за поражения на фронте, но не потому, вот что сказал Милатыч. Сейчас объясню, почему. Да, я чуть-чуть, буквально минуту, и ты сейчас перехватишь инициативу и пойдешь. Просто смотри, это если у нас... у, скажем так, бойцов, да, которые были на фронте, людей, которые задействованы там, в медийном плане в этом конфликте, да, если у нас было нервное напряжение колоссальное, да, то представь, какое нервное напряжение колоссальное было у Путина. Да? Ну, и тем не менее, вся вот полностью система, начиная от главы государства, заканчивая военными генералами, на которых тоже было давление, были проблемы со снарядами, были проблемы с личным составом. Армия оказалась, вошла в такие серьезные бои, но надо откровенно сказать, в первые дни не готова была к происходящему. Но все вытерпели, все перетерпели эту нагрузку, а нагрузка была колоссальная, потому что даже среди моих друзей были такие... Как вы? Понимаешь, то есть даже вот эти чмошники, они были среди моих друзей, понимаешь? Да. Я по-другому их называть не могу. Просто ты лучше просто закрой рот и молчи, и просто ничего не говори. Но чтобы я тебя не видел, чтобы ты вот, ну просто как вафля какая-то. Поэтому... Все вытерпели, все этот удар выдержали с отступлениями, с обосранными операциями, с какими-то тупыми переправами не получающими. Все это выдержали, выдержали этот удар, смогли решить вопрос с боеприпасами совсем, и теперь система наша начала работать катком, понимаешь? Начиная с медийки, заканчивая армией и так далее. То есть, по сути... с медийки не соглашусь, братух. Смотри, ты отчасти прав в том плане, что это ситуация на фронте повлияла. Но не из-за того, что истерия началась, а из-за того, что вот те, скажем так, военные и гражданские чиновники, которые должны контролировать медийное пространство, и где все было налажено и работало как часы, они утратили этот контроль. А почему они его утратили? Потому что они начали сомневаться... и перестали видеть какие-то конкретные цели на будущее. То есть, ну, скажем так, общее направление, тематику. И перестали прогнозировать происходящее, ну, адекватно. Вот. И поэтому начался разнобой. Одни говорят одно, другие. Никто никого не корректирует, потому что не знают, что будет дальше. Они уже не верят в то, что дальше все пойдет по плану, что дальше что-то получится. Да, смотри, ну, изначально у них цели были, значит, границы 91-го года. Сейчас они уже понимают, что границы 91-го года – это влажные мечты, и их быть не может. Сейчас есть новые реалии, да, и у них вот этот разнобой, он связан с чем, да? Одни думают, что Россию на поле боя надо поставить в худшее положение, чтобы потом… один хрен будут мирные соглашения, и вести мирные соглашения, переговоры на том, что они будут с сильной стороны, а Россия со слабой стороны, а другие по-прежнему думают, что они должны выйти к границам 91-го года. Поэтому, скорее всего, вот этот вот сбой в целях, он и, собственно говоря, и сыграл. Да? Одни думают уже как бы выйти с меньшими потерями, да. А другие думают, а нет, мы еще пойдем до границ 91-го года. Но мы говорили, числе, кстати, да, по поводу решения конфликта. Мы говорили, что решение конфликта будет одно. Либо будут переговоры на условиях Путина, либо будет война до Талова. Это, ну, по-другому здесь конфликт не решится. Да, да, ну это очевидно. Это очевидно. Давай скажем, вот, что... Давай, все. Не-не, говори. Я хочу сказать, что просто людям надо объяснить, что пока сейчас будут вот эти предвыборные, хотел сказать, предновогодние, предвыборные дни, противник будет совершать как можно больше пиар-акций, да, будет и террор и так далее. Не просто так и американцы и все своих, граждан проинформировали, что сейчас лучше не ездить, потому что, скорее всего, они тоже понимают, что будет очень много резонансных случаев, да. Происходить, поэтому к этому надо быть готовым, да, и вот когда там начинают писать, что Белгород сдали, там уже мне пишут, я только проснулся, мне там в Белгороде фашисты, поэтому как бы немного будьте попроще, попроще и воспринимайте информацию, которая в телеграм-каналах, тоже попроще, потому что сейчас будет очень много вбросов и фейков. Да. Вот. Будут говорить, я проснулся завернут в украинский флаг. Из меня сделали... Как эту херню называют? С капустой. Блюдо, когда мясо в капусту. Голубцы из меня сделали украинские. Ты чё, блин, ты что, не знаешь это блюдо? Это мое любимое блюдо. Братан, а я не ем. Ты извращенец. Нельзя не есть голубцы. Понимаешь? Короче, смотри, я какой темы хотел еще коснуться. И, наверное, я отдельно еще пост напишу об этом. Вот ребята, которые на тендерской косе, да, размотали 73-й центр морских операций, вот что-то не слышно о том, что их награждают или что их наградили. Я уже не говорю о том, что все шестеро заслуживают быть героями России, но о том, что их вообще наградили, не слышно. Да, обычно это быстро происходит сразу, а уже прошло с 28 числа уже больше 2 недель. 15 дней прошло, и тишина. А мне было интересно, я вчера навел справки, оказывается, по ним даже представление не подали. Но, чисто случайно, я узнал, что там, грубо говоря, с этого направления один офицер, который ближе 80 километров к линии фронта не приближается, он подал как бы себя на награду и своих приближенных, где он там написал, как он круто на катере эвакуировал, будучи под артиллерийским обстрелом, он начал эвакуировать раненых, при этом лично потопил катер стрельбой из-за своего автомата там, и так далее. Там обязательно вот должно было написано... Я бы хотел обратиться к людям, которые... Превозмогая боль, там еще должно быть написано было. Так, связь. Не, я тебя хорошо слышишь? Эвакуировал под обстрелом, превозмогая боль, задыхаясь, захлебываясь собственными соплями. Нет, братан, там было намного все хуже, там была трещина в анусе, вот, и он, превозмогая боль, эвакуировал. Выбираясь из гнезда Авертона. Это вот. Была воронка. Короче, это было намного... я еще отдельно пост напишу. Я бы хотел обратиться к людям, которые принимают решения. Нас по-любому кто-то смотрит. Что, друзья, давайте, наверное, ну, как бы кончать вот такой херней страдать. Потому что это уже ни хера не смешно. Я хочу обратиться к ребятам из ФСБ, конкретно из военной контрразведки. Нас по-любому смотрят. Вы понимаете, что подобное... херня с наградами, это не просто несправедливость, это очень острый деморализующий фактор. А деморализующий фактор, он влияет на боеготовность, ну, на боеспособность подразделения. Целых подразделений, которые знают о такой херне, как бы, да. То есть это ваша задача такие вещи пресекать. Потому что, ну как дальше, блин? Просто произойти, знаешь как, сегодня их не оценили, а второй случай будет такая же ситуация, они просто возьмут и покинут позиции, скажут, а смысл какой? Просто принципиально, да. Чтобы какого-то вместо них, какого-то зажравшегося петуха не наградили. Да, скажут, ну вот раз его наградили за этот бой, пускай он сюда приезжает и отбивает этот маяк сраный, и все. Да, тут всего лишь-то проехать ему 80 км, не больше. В принципе, домчит. Поэтому да, я буду эти вопросы поднимать и дальше. Я буду дальше топить за этих парней, пока их не наградят. Ну, буду, блин, делать это, потому что, ну, это не смешно реально. Вот. Даня, даже надо сказать не за этих парней, а вообще за всех я парней. Я хотел дальше об этом сказать, да. И потому что нам пишут многие, да. Будем дальше стараться, как бы, да, вот на такие вещи реагировать. Потому что эти вопросы нужно решать. И я очень еще раз обращаюсь к нашим людям из спецслужб, да, в частности, особенности из военной контрразведки. Друзья, это входит в ваши полномочия. Вы должны пресекать подобные попытки. Так. Прошу прощения, это у меня телеграм зазвонил. Вот я, когда подобный пост писал, мне начали писать много очень ребят, которые там действительно, и надо отметить, что до сих пор есть проблема с награждением в ПВО, в артиллерии, что эти якобы люди не ведут, скажем так, бои прямо, значит, автоматные в окопах, да, но вот, значит, артиллерию в некоторых подразделениях, и также писали мне и связисты, которые связь там стабильную пытаются делать, и, значит, бойцы РЭП писали, тоже проблемы. Но самое главное, что вот писали ребята там, допустим, с ВДВ, с штурмовых подразделений, которые занимаются только штурмами, они уже говорят, мы уже просто смеемся, потому что мы уже с друг друга прикалываемся, у кого больше подавались наградных. То есть бумаги подаются, а ну, награды не приходят. Поэтому, конечно же, надо этот вопрос как-то урегулировать, потому что бойцы всегда должны... Конечно же, нам кто-то может сказать, что да, это все ерунда, какие-то цацки там и так далее. Но у военных людей, у солдат, да, у них есть свои, значит, перки, да, какие-то определенные, свои какие-то вещи, где, значит, по этим наградам можно понять, что этот боец что-то там делал, или там, допустим, он делал меньше или делал больше, да, и каждый, кто в этой системе находится, он понимает, кто перед ним стоит, предположим, да. И когда люди ведут там бои, понятное дело, что они воюют за родину там и так далее, но все равно, это же, я понимаю, когда там, ну, не могут давать людям миллион долларов, да, за какие-то успешные операции, за то, что они подбили Абрамс, да, но выпустить серебряную медаль, которая себестоимость там 3-4 тысячи рублей, и не наградить бойца, ну, это уже просто, ну, это позор. Это не то, что смешно, это позор просто. Я просто был в таких ситуациях, я даже в книге написал, что ты вроде и в боевых действиях участвовал, и ветеран такой же, и документы у тебя есть, и в боях против Хаттаба был, но ты в строю стоишь, пустой, как, не знаю, как барабан, понимаешь? А вокруг тебя стоят точно такие же, и там по 10 рядов, значит, медалей. И на все праздники они все одни и те же получают награды государственные. И ты себя чувствуешь каким-то ущербным. Ты думаешь, блин, ты вроде вместе с ними работаешь, вроде с ними на все задачи ездишь, да? Но у тебя ни хера нету, а они все обвешаны, как новогодние елки. Ну, а что ты делаешь не так, понимаешь? Ну и то же самое у ребят, как бы, да, опускаются руки, потому что ты вроде бы, ну, воюешь, а оценки никакой нет. А потом кто-то раз, оказалось, что он возглавил резерв под артиллерийским обстрелом, превознемогая боль, значит, в собственном анусе от трещины, там, стал каким-то вообще там, ну, там, 4 ордена мужества, 37 медалей за отвагу. Ты думаешь просто, чувак, ну, ты как минимум должен был быть инвалидом или погибнуть. Ну, как, что значит ты, там, 4 ордена мужества, там, ни одного ранения, щеки розовые. Как так получается, понимаешь? Ну, тут стоят чумазые эти, блин, мобилизованные контрактники, как негры просто выглядят, все, блин, засаленные, не купаются. Там, ну, хрен чё, у кого грамоты какие-то. Он кто-то смеялся, мне писал, говорит, мне за штурм, говорит, грамоту дали, за то, что я в окопы влетел. Ну, чё это, не смешно, что ли? Ну, реально, блин. Вон, я, кстати, недавно пост написал про вот, Юрия Подоляку, что он тоже эту тему поднял, что наведите порядок, да. Мы-то об этом постоянно говорим. Пора вот уже, ну, я не знаю, но если вы сами не додумываетесь там, возьмите, пожалуйста, вот... Не хочется плохие примеры приводить там, да? Как в Российской империи было, да? Да, не хочется плохие примеры приводить, как было, допустим, в Вермахте, да? Сейчас мне скажут опять, рейхадрочеры. Ну, там было все понятно. Подбил танк, у тебя нашивка, подбил танк, понимаешь, все. Человек идет, у него нашивка, все, он подбил танк. Рукопашная схватка, нашивка, понимаешь? И все, и там 5 танков подбил, знак. И ты идешь, и ты понимаешь, вот этот парень подбил 5 танков, понимаешь? Этот был в рукопашной схватке, заколол кого-то штыком. То же самое было в Российской империи. Вот нам Егор Просфирин, по-моему, да? Как, ну, это, Егор Погром, короче говоря. У нас было крайнее с ним интервью. Я извиняюсь, может, неправильно фамилию произнес. Он нам подсказал... Просфирин, Егор, да, это спутник. Да, он нам подсказал идею. Мы с Максом тогда взяли и разобрали. Действительно, есть статут Георгиевского креста, и там просто все расписано, за что тебе. Не просто, как вот у нас, допустим, государственные награды, да? Каждая награда, она одинакова. Там что-то не с угрозой, а с риском для жизни. Вот, совершил какой-то подвиг с риском для жизни, да? Но а какой подвиг? Ничего не описано. А там все описано. там атака, там оборона, да, там артиллерии. Если ты артиллерист, значит, ты артиллерией, там написано, в меньшинстве нанес противнику огневое поражение, и погибло там столько-то, да, и все это расписано. Это было при царе Горохе, хрен знает когда. А мы сейчас уже в 21 веке не можем навести порядок, блин. Ну, это смешно. У нас братан, куча а бойцов. А кто это должен расписывать? Это ну, расписывать братан, ну не мы же люди... с тобой. Слышишь, подожди, я тебе объясню. Ты мне скажи, почему люди, которые сидят где-то в штабах, у которых много наград, они должны сами себе расписывать препятствия? Вот объясни, зачем? Ну, потому что награды дают все-таки не штабные отделы, а наградной отдел аппарата президента присваивает награды. Туда стекаются все наградные листы. А ребята в штабах, они просто пишут наградные, утверждают их. Понимаешь? Неважно. Пусть будут ребята в администрации, хорошо, не в штабе, а в администрации президента. Неважно. Зачем? Вот объясни, зачем эти лишние препятствия? Потому что, ну, я должны, объясню. Награждать должны тех, кого нужно награждать, понимаешь? А не кого попало вот это вот, там где-то на земле, где-то вот далеко. Ну, я понимаю, о чем. Ну, просто сам факт в том, что у нас сейчас много бойцов, рядовых солдат, которые каждый день совершают подвиги. Я согласен с тобой, я сам в ахуе, понимаешь? Я поэтому эту тему и затронул, как бы я с тобой полностью согласен. Потому что, ну, блин, тут, блядь, я просто, блядь, не понимаю. Вот неужели, вот мне интересно, неужели вот эти вот долбоебы, которые сидят в штабах, как бы, которые вот нигде не были, и самое для них было опасное, это по пьяни падение стула, как бы, да, вот в офисе, в кабинете, как бы, вот. И вот они вот с такими иконостасами, вот мне просто интересно, вот они, причем, они же все вот сидят в одном помещении, вот на одном этаже они все служат, да, много лет друг друга знают, как бы. Они вот как друг на друга смотрят вот с такими иконостасами? Для кого это вообще эти иконостасы? То есть, ну, там вообще, получается, нет, ну, как бы, каких-то стеснения, что ли, да? Или у них просто, ну, какая-то фишка, ну, чем больше разноцветных каких-то приколов, тем лучше. Ну, может, вот так. Ну, это уже, знаешь, как нумизматы просто собирают. Ну, да, так, да. Так, вот, ага, да. Орден мужества у меня есть, теперь мне нужна отвага. Отвага есть, так, теперь мне нужен, значит, заслуги. Так, заслуги есть, так, что еще там есть? А, орден почета. О, орден почета. Следующий наградной, орден почета. То есть, это уже, ну, я не знаю, это уже как болезнь какая-то, что ли. Ну, поэтому, ну, как бы надо вообще этим заняться. И самое интересное, что надо все-таки, чтобы госнаграды, они все-таки различались по родам войск. Чтобы, допустим, вот есть там медаль за отвагу, да, грубо говоря, но она, медаль за отвагу, была не для всех одинакова, а для всех разная. То есть медаль за отвагу у летчиков, да, ты видишь, так, все, вот это медаль за отвагу, это летчик, да. Вот медаль за отвагу, но она у моряков. Вот медаль за отвагу, но она у полицейских, там, у Росгвардии, понимаешь? Это отвага, но она другая отвага, нежели чем, когда ты идешь в атаку, как вот я вчера выкладывал видео «Повернутых на войне», да, которые несутся хер знает куда, на этих БМП, танк подорвался, они пошли дальше, да? Отвага вот такая, и отвага задержания, значит, вооруженного преступника в Москве, предположим, она другая отвага. Да, там тоже надо иметь дух, и тоже надо побежать на пистолет, вопросов нет. Но это разные отваги. Тут ты останешься без рук, без ног, понимаешь? А там ты задержишь одного десятером. То есть отваги разные немного. Поэтому это все надо упорядочить. И морская там отвага, понимаешь? Там подводники, у них там случилось какое-то ЧП под водой, там авария, они там, командир правильно действовал, спас моряков, там все, судно аварийное, там спас, да? Он тоже отважный человек, они тоже могли все погибнуть, но это другая отвага, и мы должны видеть, что это идет, значит, капитан корабля, у него, значит, там, ну, вот он совершил тоже какие-то маневры, которые, значит, там опасные, да? То есть это все надо упорядочить, не должно быть свалки. Потому что здесь у нас участковый, который тоже отважный, да, но он какому-то наркоману там закрутил, загиб руки за спину сделал, там, отобрал нож. Он молодец, вопросов нет. Но мы должны разделять отвагу эту и отвагу на фронте. Братан, я сейчас тебе это самое, ты напомнил, я не помню, рассказывал, нет, true story. У меня когда-то была история, когда я следаком работал в милиции, и при мне чувак ножом напал, ну, ударил, короче, другого чувака. И я оказался рядом, я, ну, не позволил добить, крикнул «стоять, милиция!», он начал там этот с ножом бандит убегать, я его догнал, я его вырубил, забрал нож. Все, у меня, ты че, такой адреналин, я себя реально, мне тогда было сколько, это 2007, 23 года мне было. У меня все, у меня в глазах, все, блин, нихера себе, меня, наверное, наградят, это же, ну, нихера себе, я вот книжный герой же, да? А оказалось, что тот чувак, он как бы с нашим прокурором, точнее, с каким-то другим чуваком дружил, который дружил с нашим прокурором. И меня реально, блин, чуть не привлекли, короче, за то, что я людей избиваю, понимаешь? Хотя потерпевший заяву написал, еще там благодарность, похер. Ну, то есть, мы, понимаешь? Мы об этих проблемах тоже писали и говорили много раз, что люди боятся оружие применять, как раз таки по вот этим проблемам, да, вот, поэтому, конечно же, надо, ну, надо, чтобы было четкое понимание, кто перед тобой стоит, что это за герой, как бы, и ты должен понимать, значит, вот, значит, этот человек сделал то, этот человек, чтобы награды говорили за него, потому что, будучи, когда я служил еще в СОБРе, меня всегда удивляло, что вот у нас была награда, нам многим давали, да, отваги. Но отвага – это солдатская медаль времен Великой Отечественной войны. На ней нарисованы танки и самолеты летят. Какое отношение оно имеет к спецподразделениям полиции? Вот какое оно отношение имеет? Но это же какая-то глупость. То есть, ну, кто-то должен просто раз и навсегда собрать какой-то коллектив ветеранов, ну, вменяемых, вот, и навести порядок, просто чтобы человек, ну, понимали, люди, за что они работают, за как, что у них есть, на... потому что, во-первых, многие командиры, они так награждают, как будто они себя снять должны медаль, да. Вот если, значит, ты должен своему подчиненному отдать, ну, наградить медали, то это тебе надо свою снять и отдать подчиненному. Это же не так работает. Вот. Поэтому, конечно же, очень странно, и надо, чтобы не только мы с тобой там этот вопрос поднимали, да, и там вот Юрий Подоляка написал крайний пост, а надо, чтобы это многие люди поднимали эти вопросы, чтобы все-таки рано или поздно достучаться. Потому что вот даже наш президент, он сказал, что, ну, что он представляет общество, он следит за запросами общества. Вот крайнее его выступление было, да, я смотрел, как бы, он сказал, да, я отслеживаю запросы общества, да. Вот я больше чем уверен, что если нашему президенту бы принесли нормально, грамотные люди и объяснили, что вот, вот здесь надо навести порядок, я больше чем уверен, президент бы не препятствовал этому. Он сказал, да вопросов нет, ребята, не я же должен разбираться, кому какую медаль давать. Ну, наведите порядок, представьте мне нормально, значит, документы, чтобы я мог изучить там правильно. У нас награды, и царские награды, и советские награды. Ты смотришь, чувак идет, у него этот Георгиевский крест и медаль за отвагу. Вот стоит перед тобой человек. Ты думаешь, из какой ты эпохи? Ты гусар или кто ты, понимаешь? Ну, то есть, ну, ну, как-то надо все-таки, чтобы это было как-то, ну, здраво выглядело, просто хотя бы здраво там. Ну, может, я не прав. Вот, пишите что, комментарии, будет интересно. Георгиевского креста, братан, ты не прав. Георгиевский крест – это награда, которая благодаря кровью наших предков, она прошла сквозь, ну, блин, сквозь века, по сути. Да, я не говорю, что и это плохая награда. Она заслуживает, чтобы и современные герои, бойцы, имели возможность получить Георгиевский крест. Я об этом не говорю. Я говорю, что надо упорядочить это все, понимаешь? Нет, чтобы, ну, это все было, ну, как-то смотрелось, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Вот, поэтому, ну, не мы этим должны заниматься, этим все-таки должны заниматься компетентные люди, которые в этом разбираются, там, да, и это все уже написано. Берите этот статут, смотрите, меняйте что-то, вводите какие-то, и сразу у нас появится много героев, и там не надо будет ничего выдумывать, кто достоин, кто не достоин, там просто по поступкам будет понятно. И, ну, вот единственное, что хорошо сказал, у Юрия Подоляки было написано как раз-таки, что там должен быть... как раз-таки внутри подразделения там должны еще быть офицеры, то есть совет группа офицеров, типа, да, совет офицеров, которые должны, ну, принимать участие в достоин человек или нет. Но опять же, понимаешь, как это будет действовать? Если там будет командир решать все, а остальные все будут слушать его решение, то тогда в этом совете офицеров тоже нет смысла абсолютно. Да. Вот. И главное, что главная новость за сегодня. Мы долго с тобой кричали, говорили о том, что люди, которые воевали, они с этими проблемами сталкивались. Есть же еще, помимо секты НАТО нападет, есть еще секта Мультикама. И вот, значит, секта Мультикама, она добилась того, что, значит, Мультикам начали выпускать и, значит, раздавать нашим бойцам. Моя позиция следующая, что я считаю, что наша армия должна иметь свою расцветку и свою форму. Я считаю, что наша армия победит, и армия победителей в этом конфликте, она не должна выглядеть как НАТО-армия. Потому что натовская армия, потому что получится так, что мы победили натовскую армию в натовском камуфляже. А я хочу видеть, чтобы наши солдаты военные выглядели в нашей расцветке, в нашей форме, чтобы наша форма была не хуже, чем форма противника. И вот, значит, сейчас поступила информация такая, да, вот на телеграм-канале Калашникова, да, если подпишитесь, там у них иногда интересные очень моменты бывают. Не всегда, но иногда бывают новости интересные. Вот. И там они написали, что будет, значит, ВКПО 3.0, и она будет в цифре, да. Чтобы многие скажут, мне сейчас, вот смотри, сейчас вот получится так, что, ну, гуманоиды начнут в комментариях писать, что цифра хуже, чем мультикам. Но я каждый раз, касаясь этой темы, не говорю за цифру, не говорю за расцветку, что она должна быть вот такой. Я просто говорю, чтобы форма была не похожа на натовскую форму. Какая будет цифра или овальчики, или сердечки, или в форме фалосов у вас камуфляж будет. Мне все равно. Мне главное, чтобы она не была как форма противника. Этим должны заниматься изучением специальные институты, которые разрабатывают это все, которые принимают это все на вооружение. Они должны проводить исследования, какой должен быть камуфляж, чтобы он работал в тех или иных условиях. Но я просто говорю, что форма по цвету, по расцветке не была похожа на форму противника. Во-первых, это friendly fire. А во-вторых, мы просто не должны быть похожи на армию противника. Тем более, слава богу, мы сейчас все-таки начали шагать семимильными шагами. Я уже вчера этому коснулся. Мы начали применять БПЛА. Мы уничтожаем каждый день очень серьезные технические средства и так далее. У нас потихоньку, значит, все начинает выруливаться. Не везде. Сейчас мне скажут, да нет, у нас не там, у нас на нашем направлении все плохо. Не везде, но тем не менее. Вот, все потихонечку ползет, жабьячьи прыжки, не только на фронте, но и в ВПК. Вот, и хотелось бы, чтобы армия победителей рано или поздно была просто, имела свою индивидуальность просто. Да, полностью поддерживаю твой спич. Вот, тут еще куча новостей сейчас приходить начала, но уже ладно, завтра, если что, обсудим. Ну, все тогда, что, на сегодня все? Да, братух. Все, тогда... До завтра, друзья. До завтра. Всем всего хорошего, удачи.